Мы вновь замолчали, сидя рядом и исследуя лица и эмоции друг друга. Мой пульс подскочил в надежде, что сейчас мы наконец-то поцелуемся. Эдвард придвинулся ближе, рукой дотронулся до моей шеи, провел своими прохладными пальцами, заставив меня вздрогнуть. Мурашки побежали по телу, когда его ладонь зарылась в мои волосы и слегка потянула на себя. Я не стала сопротивляться и подалась ему навстречу для поцелуя. Сначала он был легким, мы просто исследовали губы друг друга, но чем дольше мы целовались, тем он становился глубже и настойчивее. Эдварду, в отличие от меня, похоже, не надо было дышать, я же периодически отрывалась от его губ, чтобы вздохнуть поглубже и вновь окунуться в этот омут с головой. Не знаю, сколько мы целовались, но в себя я пришла, сидя на нем верхом, зарывшись в его волосы обеими руками. Прислонившись к его лбу своим, глубоко дышала, пытаясь успокоить свое бешено бьющееся сердце. Его руки теперь покоились на моих ягодицах, теснее прижимая меня к себе. Мне кажется, нам стоит попридержать коней, я все-таки нашла в себе силы остановить это безумие. Ты права, согласился со мной Эдвард, переместив свои руки на мою талию, не прекращая одной рукой обнимать, а второй слегка поглаживать спину. Расскажешь о себе? Решаю сменить тему и узнать о нем больше. Конечно, задавай вопросы, которые тебя интересуют. Мы удобнее устроились на кровати, я лежала, обнимала Эдварда и задавала ему вопросы про его жизнь, как он таким стал, как давно и о многом другом. Некоторые ответы заставляли меня напрягаться, что он прекрасно чувствовал, но никак не комментировал. Уже расцветало, когда наш разговор подходил к концу. Теперь ты знаешь, какой я монстр на самом деле, Джессика. И я пойму, если ты не захочешь иметь со мной ничего общего, с болью в голосе произнес Эдвард. Сначала я хотела отшутиться на его самобичевание, но потом поняла, что это не лучшее время для шуток. Тем более он говорит это вполне серьезно. Знаешь, если бы ты убивал обычных людей, невинных, я бы не смогла это принять. И ты для меня действительно был бы монстром. Но ты убивал ублюдков. Поверь, у меня довольно гибкая мораль в этом плане, я поддерживаю смертную казнь как вид правосудия, если вина стопроцентно доказана. Есть люди, которые просто не заслуживают жить. И сейчас мне больше жаль Пум, нежели тех отморозков. Не смогла удержаться в конце от шпильки в адрес охоты на бедных животных. Эдвард молчит, лишь крепче меня обнимает и целует в макушку. Я осознаю, как он силен и что может убить меня за секунду, но при этом чувствую такое спокойствие и защиту, будто я наконец-то дома. Мне не хватало подобных объятий и проявления заботы. Я не хочу портить момент вопросами о том, что же дальше, кто я для него теперь, но Эдвард сам решает прояснить статус наших отношений. «Джессика, ты будешь моей девушкой?» – спрашивает он. «Да», – коротко отвечаю ему в губы перед легким поцелуем. Он улыбается. «Пов, Эдвард, сегодня я успел побывать как самым несчастным человеком на земле, так и самым счастливым. К сожалению, лежа сейчас в обнимку со спящей Джессикой, я никак не мог выкинуть из головы слова Роуз про то, что рано или поздно кто-то из нас оставит другого, как бы мы ни хотели быть вместе. Я спросил сегодня Джессику, как она отнеслась бы, обрати я ее, на что получил резко отрицательный ответ, что заставило меня лишний раз убедиться, какой же она светлый и чистый человек. Я не заслуживаю ее. До отъезда в школу осталось пара часов, за которые, надеюсь, Джесс успеет хоть немного выспаться. Меня же беспокоила больше необходимость в разговоре с семьей. В школе они не будут поднимать этот вопрос вслух, но их мысли будут взвинчиваться мне в мозг ежесекундно, я уверен. Особенно если я продемонстрирую им наш новый статус отношений. Я не хотел пока строить планы на дальнейшее будущее, но нет-нет да проскальзывали мысли о том, как мы с Джесс будем учиться в колледже и быть вместе, пока нам позволяет ее возраст. Возможно, она даже встретит своего будущего мужа во время учебы, если мы останемся с ней друзьями, но об этом я не хотел думать. По крайней мере не сейчас. Я думал пробыть с Джесс до момента ее пробуждения, но мне пришло СМС от Элис с просьбой вернуться домой до школы. Не знаю, что она увидела в будущем, но стоит к ней прислушаться. Аккуратно выбираюсь из объятий своего ангела и иду к окну. Стараюсь быстро надеть свою обувь, чтобы не шуметь. Взгляд падает на пакет, на котором стояли мои ботинки. Я улыбаюсь, какая же она предусмотрительная, а я наивный. Если бы у меня получилось к ней залезть в окно без ее ведома, не оставить следы своего присутствия в ее очень чистой комнате, было бы делом сложным. Удивительно, что она не ходит в своей комнате в обуви, обычно подростки не обращают на это внимания, но Джессика бдительно следит за соблюдением этого непонятного мне правила. Своих родителей тоже не впускает в комнату, пока они не наденут тапочки. Первые дни наших совместных занятий меня это очень удивляло и вводило в некий ступор. По Фелис, моя семья порой считает меня всемогущей, раз я могу видеть будущее. Но это совсем не так, я сама до конца не понимаю, как работает мой дар, но порой он мне лишь мешает, хотя и не раз выручал всю нашу семью. Я надеюсь, что ситуация с Джессикой послужит примером того, что не нужно доверять моим видениям безоговорочно. Будущее такое переменчивое, любой чужой поступок или глупая случайность может повлиять на него, вне зависимости от того, что я увидела. Когда мы планировали переезд в Форкс, я просматривала варианты будущего, в них Джессика, которая мелькала на фоне в школе, была совсем другой. За пару дней до переезда Джесс стала той, которую мы знаем сейчас. Тогда я не обращала на нее внимания, она была одной из многих школьников, которых я видела в своих видениях, это уже сейчас я вспоминаю и вылавливаю отличия. Но даже в тех вариантах будущего, мы не общались и уж тем более не дружили. Но что поменялось? Случайность. Карлайлу пришлось подменить ее лечащего врача, и это стало отправной точкой перемен. Я ежедневно вижу наше ближайшее будущее, и каждый раз оно разное. Джессика могла не соглашаться на сеансы с нашей матерью, но согласилась. Эдвард мог просто наблюдать за ней, но нет, захотел познакомиться ближе. Я стараюсь не смотреть далеко вперед, потому что такие видения вероятнее всего претерпят сильные изменения и не случатся вовсе. Эдвард же, читая мои мысли, видит лишь самые яркие и наиболее вероятные варианты будущего. Я же буквально живу в самых разных вариациях мира, которые меняются по щелчку пальцев. При общении с кем-либо порой я вижу и слышу несколько течений диалога, человек еще не успевает что-то сказать или даже подумать, а я уже знаю, что он скажет. Жить с этим, будучи вампиром, не так сложно, но я не представляю, какой я была, когда являлась человеком, а возможно и не хочу знать. Буквально пару минут назад у меня было полноценное видение в далекое будущее, в котором Эдвард решил быть с Джессикой, пока она это позволит ему. Если не случится ничего незапланированного, то они оба будут страдать в итоге, о чем я хотела его предупредить. Хотя это и маловероятно, что мое видение не претерпит никаких изменений за столько лет, но лучше перестраховаться и поговорить с братом. Эдвард не заставил себя ждать, вернувшись домой после моего сообщения в течение 15 минут. Как бы мы вдвоем не были близки с братом из-за наших даров, я решила не скрывать информацию о своем видении от семьи, поэтому для разговора мы остались в доме, где все нас могли прекрасно услышать. Брату не надо было что-то говорить, я сама показала ему то, что видела, но для остальных повторила вслух. Если ты решишь быть с ней, вы будете счастливы какое-то время, пока ее не начнут принимать за твою мать. Из-за того, что она проведет всю свою молодость с тобой, она так и не найдет кого-то еще и не заведет полноценную семью. Да, у нее появится ребенок после 45 лет, но она будет матерью-одиночкой, что скажется не только на ее сыне, но и на ей самой. Она будет жалеть, что не прекратила ваши отношения раньше, не начала жить другой жизнью. Мне было неприятно повторять все это вслух, но остальные тоже должны знать, к чему может привести эгоизм Эдварда. А если Эдвард частенько так делал, чтобы проверить мой дар, принимал решение, чтобы посмотреть, к чему это приведет. Сейчас он решил обратить ее против ее воли. Видение промелькнуло в моей голове за долю секунды, но он успел увидеть результат. Если ты обратишь ее, она просто уйдет. Рано или поздно она смирится с такой жизнью не жизнью, но счастлива от этого не будет. А теперь, хрипло спросил брат, бросив ее после школы, ты дашь ей будущее. В колледже она найдет своего будущего мужа и отца своих детей. Она проживет счастливую жизнь и будет с благодарностью вспоминать время, проведенное с тобой. Но сможешь ли ты, Эдвард, оставить ее, если пробудешь с ней 2 года? Хватит ли тебе сил на это? Я искренне переживаю за брата и не уверена, что он сможет так поступить. К тому же, я не стала озвучивать очевидное, Эдвард будет страдать, оставив ее. Я не знала, как он теперь поступит. Все карты у него в руках, в все зависит только от него. Остальная семья внимательно прислушивалась к нашему диалогу и молчала, ожидая, что скажет брат. Не знаю, о чем они думали в этот момент, но, надеюсь, не мешали ему принять решение. Спустя пару минут, которые Эдвард сидел неподвижно, запустив свои пальцы в волосы, он наконец-то отмер и распрямился. «Я буду с ней до конца школы, а потом уйду, а вы все мне поможете, если вдруг я поменяю мнение или буду не способен так поступить с ней», — определился Эдвард. «Я хочу побыть счастливым хотя бы эти два неполных года. Позвольте мне это», — умоляюще прошептал брат, но его все прекрасно расслышали. «Хорошо», — первой ответила Роуз, как самая ярая противница подобного союза. Какой бы порой стервозной она ни была, она любила брата так же сильно, как все остальные, и хотела для него счастья. Может, она еще передумает и захочет стать одной из нас. «Так что я тоже не против», — проголосовал Эммит. «Я поддержу сына, Карлайл». «Я против. Ты не сможешь уйти через два года, и мы вряд ли сможем как-то помешать тебе не быть с ней», — мнение Джаспера. «Уверена, об этом подумали многие, но решили решать проблемы по мере их поступления. Прости, милый, но я переживаю за Джессику, поэтому, думаю, что не стоит начинать с ней отношения. От Эсми никто не ожидал, что она не поддержит своего первого и, пожалуй, самого любимого сына». Но большинство голосов было за вариант Эдварда, поэтому решение принято. Прошло 10 месяцев с того момента, как мы официально начали встречаться с Эдвардом. Прекрасные месяцы, наполненные романтикой, любовью, заботой, уважением и безграничным доверием. Не скажу, что не было проблем или ссор, они были. Невозможно, чтобы было все идеально в отношениях, но мы много разговаривали, проговаривали все наши конфликты, за счет чего могли не бояться выражать свое мнение, если оно у нас не совпадало. За это время я узнала не только негативные стороны бытия вампиром, но и позитивные. У меня сложилось такое ощущение, что вся семья Коллинов разделилась на два лагеря. Одна половина хотела показать мне все отрицательные стороны, а другая наоборот положительные. Но в этом не было смысла, я хотела в будущем детей. Самой родить, выносить, наблюдать, как они растут и взрослеют. Быть с ними на всем их жизненном пути. Никакая вечная жизнь, красота, сила не перевесит подобное. Роуз меня понимала, понимала и искренне завидовала. С ее слов, это было ее мечтой, поэтому она не позволит отнять это у меня. Я была ей благодарна за поддержку. Эта тема как раз была основной причиной наших ссор с Эдвардом. Он не понимал мое естественное желание состариться и умереть. Я не боялась смерти, она может прийти за мной в любой момент. Какой-нибудь пьяный водитель может сбить меня насмерть, либо у меня может появиться рак. Тьма вариантов, смысл бояться того, что невозможно предугадать. Порой его гипертрофированная забота душила, но я понимала, что он просто беспокоится за меня, поэтому закрывала на это глаза. Сейчас мы лежали с Эдвардом на моей кровати и болтали обо всем и ни о чем. Он был очень умным и постоянно рассказывал какие-то интересные факты обо всем на свете. Будь то медицина, природа, наука, религия, искусство, неважно что, на любую тему он мог рассказать мне что-то новое, о чем я прежде не слышала. Я обожала наши подобные разговоры. Он перебирал мои заметно отросшие волосы, пока я лежала у него по животе и думала, говорить ли ему о моем самом большом секрете. Мы вместе были уже давно, тем более я знаю его тайну, поэтому я решилась. «Эдвард, да, любимая?» Сердце каждый раз замирает после «его любимая». Мы признались друг другу в наших чувствах на Новый год. Это было самое романтичное и незабываемое свидание в моей жизни. Я не делилась этим еще ни с кем, даже с твоей матерью. Я больше не посещаю Эсми на постоянной основе, но иной раз мы проводим редкие сеансы, когда вся остальная семья на охоте, чтобы нас не могли подслушать. Порой мне кажется, что я не Джессика и никогда ей не была. Говорю то, что крутится у меня в голове уже очень давно, практически сразу с моего пробуждения. Что ты имеешь в виду? Понимаешь, я совершенно другая, привычки, вкусы, мысли, планы на будущее, да тот же характер, мы две разные личности. Я читала, что порой люди меняются после каких-то травмирующих их событий, но не настолько. Эти кардинальные изменения ничем не объяснить, кроме того, что я не она. Раз уж вампиры существуют, то почему я не могу не быть ей? Наконец-то я озвучила вслух то, что меня тревожило долгое время. Ты можешь не быть ей, но это ничего не изменит, по крайней мере для меня. Я люблю именно тебя, и мне не важно, Как так получилось, что вместо нее появилась ты? Возможно, так было задумано кем-то свыше, не знаю, не стала как-то комментировать его предположение про кого-то свыше. Эдвард был верующим человеком, который верил в рай и ад. Учитывая то, кем он являлся, для меня это было немного абсурдно. Я допускала мысль, что возможно есть кто-то свыше, но пока не увижу своими глазами, это все фантазии, только мысли. Мы старались не поднимать эту тему, потому что имели разные мнения на этот счет. Я вообще к любой религии относилась со скепсисом, но при Карлайле и Эдварде стараюсь не выражать активно свою точку зрения. Для них это очень важно, я сделаю лучше, если начну давить на них. Нет, не сделаю. Не забивай свою милую головку всякими глупостями. Прошлое уже не исправить, Эдвард абсолютно прав. Разве что-то изменится, если я действительно не Джессика? Нет, тем более я все так же не помню ничего из того, что было до аварии или из моей прошлой жизни. Стоит просто жить дальше и наслаждаться тем, что есть сейчас. А сейчас в моей кровати лежит очень красивый парень, которого я не целовала вот уже целый час. Необходимо срочно это исправить. После умопомрачительных поцелуев и взаимных ласк, приведших нас обоих к разрядке, Эдвард ушел домой. Я же задумалась над еще одной причиной, почему завела сегодня разговор про то, что не ощущаю себя, скажем так, оригинальной Джессикой. Я не была девственницей, значит, у меня был секс с кем-то до аварии. Не с кем-то, а с Майком, о чем я нашла подробную запись в дневнике. Первый опыт моего тела был не очень приятным, Джессике было больно, было много крови, а Майк явно не отличался тактичностью и заботой о партнерше. Джессика хотела повторить еще раз с ним же, надеясь, что второй раз будет лучше первого, но сначала Майк ее игнорировал и избегал, а потом авария и моя потеря памяти. Но проблема, которая меня беспокоит, в другом. Что-то внутри меня категорически против, чтобы я спала с Эдвардом, хотя мы не раз уже были близки к этому. Эдвард со мной себя контролирует и не испытывает желания меня сожрать. Дело не в том, что я боюсь, что он потеряет контроль, нет. Все это очень странно, я понимаю, но не могу найти ни одного логического объяснения подобному. Почему на меня накатывает дикая паника, стоит нам перейти к активным действиям? При этом на интимные ласки без проникновения я реагирую абсолютно спокойно. Я не знаю, с кем мне поговорить об этом, со СМИ я бы не хотела обсуждать подобные темы, поэтому каждый раз варюсь в своих мыслях, пытаясь понять, что так влияет на мое эмоциональное состояние. Через неделю домой поступил звонок, что моя бабушка, живущая последние десятилетия в Техасе, скончалась. Нам с матерью было необходимо приехать и устроить похороны с поминками. Придется пропустить первую неделю школы, надеюсь, это не сильно скажется на моей успеваемости. Также стоит предупредить Эдварда, надеюсь, небольшая разлука пойдет нам на пользу, успеем соскучиться. Тогда я еще даже не подозревала, что ждет меня по приезду домой. В школу пришла новенькая, Белла Свон. Часть 5. Примечание к части. А вот и явление народу долгожданной Беллы Свон, огонь, нервно смеется. Получилась она у меня немного не такой, как изначально планировалось, но какая есть. П.С. С этой главы начинается раскрываться мерисьюшность главной героини, глаза, тапками сильно не кидаться, метка в работе стоит. И только перед выкладкой поняла, что эта глава пока единственная, написанная только от лица Джессики, в ужасе. Приятного прочтения подростковых проблем и переживаний, разбитое сердце, жест «все хорошо», очень светлый тон кожи, не забываем, что Джессика у нас 17-летняя девушка, глаза. Неделя в Техасе вышла как эмоционально, так и физически тяжелой. До этого момента я даже не предполагала, что это так сложно забрать тело из морга, найти место на кладбище, организовать похороны и в конце концов устроить поминки. Но и это полбеды. Остальное время мы с мамой потратили на улаживание бюрократических вопросов. Бабушка оставила нам дом в наследство, поэтому необходимо было разобрать ее вещи, чтобы забрать себе самое ценное, и оформить доверенность на фирму, занимающуюся куплей-продажей недвижимости, чтобы не тратить время на показы, заключение сделки и прочие риэлторские обязанности. Больше всего времени заняла, наверное, сортировка вещей, какие мы увозим с собой, какие в мусорку, а какие на благотворительность или продажу. Не все хотят покупать дом с чужими вещами, к тому же, чтобы утилизировать мусор, необходимо заплатить немаленькую сумму. Поэтому мы последовали совету нашего риэлтора и занялись расхламлением. Помимо в целом невеселой ситуации с похоронами мертвого человека, меня беспокоило наше общение с Эдвардом. Мы переписывались с помощью СМС, периодически созваниваясь, но не каждый день, что меня удивляло. Потому что до моего отъезда он буквально старался не оставлять меня надолго одну, а тут я в другом штате, а он даже не звонит мне ежедневно, чего прежде за ним не наблюдалось. Поэтому всю неделю я провела в скверном настроении, надеясь лишь, что стоит мне вернуться обратно в Форкс, как все наладится, и я вновь увижу своего заботливого и любящего меня парня, а не того незнакомца, который писал мне последние дни односложные СМС. Порой я хотела написать девочкам и спросить, все ли у них в порядке в семье. Может, Эдвард из-за каких-то личных проблем не в духе, поэтому его поведение поменялось. Но потом пыталась рассуждать здраво, не пороть горячку и просто подождать, хотя на душе было неспокойно. Ощущение надвигающейся не катастрофы, было бы громко сказано, но определенно какой-то неприятности. Подъезжая уже глубоким вечером домой, я отправила Эдварду СМС, что почти дома. По идее, пока он доберется до моего дома, у меня будет время принять быстрый душ, а потом уйти в свою комнату в ожидании, когда он постучит в мое окно. Как в самый первый раз, улыбка сама собой вылезла на лице в ожидании парня. Я действительно соскучилась по нему за прошедшую неделю. Но какого же было мое удивление, смешанное с огорчением, когда он не появился спустя час. Я знала, что Роуз старается никогда не ходить на охоту с Эдвардом, поэтому отправила ей СМС, чтобы спросить, может, он на охоте с другими членами семьи, поэтому не видит моих сообщений. Но ответ его сестры меня еще больше расстроил. Вся семья, кроме Эдварда, дома. Он просто не взял с собой телефон. Но где он, никто не знает, если только Элис, которая ни с кем не делится подобной информацией. Я пыталась найти логическое объяснение происходящему, но не находила. Мы довольно хорошо друг друга узнали с Эдвардом, и между нами не было тайн. Поэтому я не понимала, что вообще происходит и почему мой парень, которого я неделю не видела, черти где. Маленький червячок сомнения и недоверия рос с каждой секундой в моей душе. Я хотела верить, что он, возможно, решил устроить мне сюрприз и поэтому забылся, но это были глупые фантазии. Так и не дождавшись его самого или хотя бы ответа от него, я уснула. Завтра мне предстоит сложный день, я пропустила неделю школы, нужно будет наверстывать упущенное. Проснувшись рано утром абсолютно убитая и не готовой двигаться хоть в каком-то направлении, я с утрудем разлепила веки и уставилась на экран телефона. Было еще рано, до будильника час, но на экране светились непрочитанные сообщения. Открываю и мельком читаю. Эдвард извиняется, что не пришел вчера, не видел мои СМС и прочие отговорки. Во втором сообщении говорится, что он заедет за мной перед школой. Дочитываю сообщение с улыбкой и отрубаюсь спать до звонка будильника. Эдвард приезжает за мной вовремя. Мы целуемся в его машине, как и раньше, но подсознательно я все равно чувствую, что что-то не так. Возможно, я накручиваю себя из-за вчерашнего, кто знает. В школе Анджела обнимает меня и выражает соболезнования со смертью бабушки. Хоть я ту и не знала, мне приятно, что подруга проявила внимание на этот счет. Знакомлюсь с новенькой. Обычная девушка нашего возраста, такая же, как мы, разве что более замкнутая и неразговорчивая, про таких еще говорят себе на уме или тихушница. Не могу сказать, что испытала по отношению к ней какой-то негатив, просто не мой тип людей, таких как она, я немного опасаюсь. Поэтому предпочитаю в своем окружении более эмоционально открытых личностей. К тому же она немного странно на меня смотрела на уроке биологии, постоянно бросая взгляд на нашу с Эдвардом парту, что тоже не добавляло очков в ее пользу. Но кто я такая, что ее оценивать? Может, она просто еще не влилась в новый коллектив? Посмотрим, что будет дальше. Сегодня я старалась нагнать программу, подходила каждый урок к учителям, чтобы уточнить, что мне необходимо сдать из домашних заданий или проверочных работ. Некоторые преподаватели любят устраивать контроль в самом начале учебного года. Поэтому многие звоночки, которые подкидывали мне окружающие, просто не замечала, погруженная в решение насущных проблем. После уроков, как обычно, ко мне пришел Эдвард. Мы до глубокого вечера сидели над моими уроками, чтобы разобраться со всем за один день. Под конец я обессиленно легла на кровать и просто лежала с закрытыми глазами, пытаясь прогнать из своей головы рой новой информации, которую еще предстояло усвоить. Эдвард сидел рядом, массажируя мою голову своими холодными пальцами, что было просто прекрасно. «Как тебе новенькая?» Решила все же задать этот вопрос, потому что меня удивило, что Эдвард никак не упоминал ее за весь день, хотя пару раз бросал на нее взгляд, думая, что я не вижу. Судя по тому, что его руки остановились, а сам он перестал притворяться живым и делать вид, что дышит, что-то, что он мне не говорил, есть. «Она певица крови для меня», честно признается парень. Я резко сажусь на кровати и в упор смотрю на него. К сожалению, я понимала, что это значит, когда мы разговаривали о его семье, этот момент упоминался, сразу вспомнилась ситуация с Эммитом. «И ты ее не?» Договаривать не было смысла, он прекрасно знал, что я имею в виду. «Как ты сегодня успела увидеть, я ее не убил, но очень этого хотел. Только мысли о том, что Карлайл и ты будете разочарованы во мне, помогли мне каким-то чудом сдержаться. А что думает о тебе Белла? Она не испугалась, когда ты посмотрел на нее голодным взглядом, потому что это действительно жутко», вспомнила Хэллоуин и то, как Эдвард тогда смотрел на меня своим обезумевшим взглядом. «Вижу, что Эдвард не очень хочет говорить об этом, но все же делится со мной. Я не могу читать ее мысли». «Что, не можешь, как и мои?» Это было действительно неожиданно. Эдвард замолчал, обдумывая, что мне ответить. Мне не понравилась его реакция на мой вопрос, но мы в самом начале наших отношений договорились быть предельно честными друг с другом, поэтому он, спустя небольшую паузу, не смотря мне в глаза, продолжил. «Не совсем, у тебя я вижу проблески твоих снов и обрывки мыслей, пока ты спишь, а у нее абсолютная тишина. Всегда», последнее слово прозвучало как приговор. «Ау, я не знала, что ответить на это. Получается, что пока меня не было, он следил за новенькой. И ладно бы он делал это в школе, но с его слов выходит, что он делал это и ночью у нее дома, пока она спала. И кажется, теперь я догадываюсь, где он вчера пропадал, пока я ждала его». После этого признания мое настроение из среднего скакнуло вниз ближе к отвратительному. Я не знала, как теперь себя вести с ним. Мне было чертовски неприятно все это осознавать, и я понятия не имела, что делать дальше. Поэтому я не придумала ничего лучше, чем просто лечь спать, о чем и сообщила Эдварду. «Я подумаю об этом завтра, а сейчас я чертовски устала и хочу лечь пораньше». Он не стал спорить, дождавшись, пока я не проведу вечерние процедуры и не вернусь в комнату. Эдвард часто оставался на ночь, родители об этом не знали, он обычно уходил часов в 5-6 утра, как только начинало светать. Но сегодня, проснувшись в час ночи, после беспокойного сна, его уже не было. Я еще долго лежала с открытыми глазами и думала, что мне делать. Эдвард мне очень дорог, но и терпеть такое к себе отношение я не намерена. Успокоившись, я поняла, что для начала мне нужно получить доказательства своим подозрениям, а не просто предполагать и делать выводы на пустом месте. Возможно, я ошибаюсь, следующий день в школе практически повторил предыдущий, за исключением того, что я обращала внимание на все мелочи, происходящие вокруг меня, сосредоточившись на новенькой и моем пока еще парне. Я не ошиблась, они действительно периодически переглядывались и бросали взгляды друг на друга. И если Белла смотрела на него взглядом побитой собаки, то Эдвард кидал извиняющиеся взгляды. Мою слежку за этими двумя заметила Анджела и предложила сегодня прогуляться, на что я без вопросов согласилась, и сразу же постаралась переключить все ее внимание на другую тему, рассказывая, как провела время в Техасе. Не хватало еще, чтобы Эдвард уловил ее мысли и помешал нам откровенно поговорить. Сославшись на личные дела и желание провести время с семьей, я попросила Эдварда сегодня вечером не приходить ко мне. Если он и удивился моей просьбе, то ничего не сказал. Уже через полтора часа после окончания уроков, мы встретились с Анджелой в кафе, сделали заказ и начали разговор. «Джесс, ты моя лучшая подруга. Всегда поддерживаешь меня, помогаешь, если мне нужна помощь, поэтому я не могу просто смотреть на то, что происходит сейчас с Эдвардом и Беллой, и молчать». Начало сразу без прелюдии Анджела. «Я заметила, что что-то происходит, но пока не понимаю, что. И эта ситуация меня очень угнетает, хотя я стараюсь не показывать это в школе, но думаю, что только не слепой не заметил, что я чем-то расстроена последние два дня», жалуюсь подруге. «За прошлый год мы сильно сблизились с Анджелой, теперь я действительно могу ее назвать своей лучшей подругой. Я поддерживала ее, когда ее бросил парень, помогала делать небольшой ремонт в ее комнате. Мы просто довольно часто проводили время вместе. Ходили в кино, гуляли, сидели в кафе, как сейчас. Для нас это было нормой, поэтому, возможно, Эдвард не успел уловить в ее мыслях ничего подозрительного, так как не ожидал, что разговор будет о нем. А наши встречи не были чем-то необычным или неожиданным. И сейчас я была очень благодарна подруге, что она не стала молчать, чтобы меня не расстраивать еще больше, а решила поговорить на чистоту. В первый день в школе, когда Белла села с нами за ланчем, она увидела Коллинов и сразу обратила внимание на Эдварда. Мы тогда сразу ей дали понять, что у него есть девушка, просто из-за обстоятельств, тебя не будет в школе первую неделю. Она тогда сделала вид, что не интересуется им, но все равно продолжала кидать на него взгляды. Но это ерунда, он красивый парень, ну смотрит и смотрит, мы не увидели проблему в этом. Но потом был урок биологии, когда она подсела к нему, хотя рядом были свободные парты. Эдвард тогда не заговорил с ней, он вообще выглядел так, будто ему резко стало плохо, а в конце урока сорвался и буквально выбежал из класса. Я же догадывалась, что послужило причиной того, что он игнорировал ее весь урок. Голод. Он впервые ее унюхал. Что дальше? У меня возник какой-то ком в горле на нервной почве, из-за мой вопрос прозвучал немного хрипло. Анджела смотрит на меня сочувствующим взглядом, как бы спрашивая, продолжать ей говорить или нет, на что я молча киваю. Всю неделю, пока тебя не было, они сидели вместе то одном, то на другом уроке и общались. И в этом бы не было ничего странного, не думаю, что ты была бы против обычного общения, если бы не их поведение сейчас. Не ты одна заметила их странные взгляды друг на друга. И вчера я видела, что Эдвард разговаривал с Беллой, пока ты была занята с учителем. Меня удивило, что он делает это скрываясь. Все оказалось гораздо хуже, чем я себе представляла. Ревновала ли я Эдварда? Скорее да, чем нет. Но мои чувства имели другое направление. Во мне не было злости или какой-то агрессии. Нет, мне просто было больно, из-за того, что меня предали. По крайней мере, подобное поведение Эдварда я воспринимала именно как предательство наших отношений. И еще обиднее было, что он скрыл от меня тот факт, что они общались. Анджела, спасибо, ты настоящий друг. Я рада, что ты не стала скрывать от меня ничего. Одно дело, когда я сама что-то замечаю и из-за моих чувств к нему могу что-то преувеличивать, но совсем другое, когда мне об этом говорят другие люди, подтверждая, что я не фантазирую на пустом месте. Нам принесли наш заказ, но после такого разговора мне кусок в горло не лез. Я постаралась успокоиться и отбросить мысли обо всем этом на потом, но выходило неважно. Проковырявшись в своем десерте и получив хоть какую-то дозу эндорфинов от сладкого, решила завтра спросить Роуз и уточнить последнюю деталь во всем этом цирке. Я лежала утром в кровати после бессонной, какой-то беспокойной ночи и пыталась собраться с мыслями. Солнечный луч пробился сквозь шторы и упал мне на лицо. Значит, сегодня Коллинов не будет в школе. Может, оно и к лучшему. Жаль только, что с Роуз поговорить не получится с глазу на глаз. Но откладывать разговор на другой день я не хотела, поэтому написала ей СМС. До школы оставалось еще 2 часа, время у нас есть. Роуз, мы можем поговорить? Я хотела бы позвонить, но чтобы чужие уши не слышали наш разговор. Я знала, что Роуз прекрасно контролировала свои мысли за столько лет жизни с Эдвардом, и получив мое СМС, его содержание будет знать только Роуз. Я позвоню через 30 минут. Будь готова. Отлично, у меня есть время быстро умыться и позавтракать. Не уверена, что после нашего разговора у меня все еще останется аппетит. Роуз сама пунктуальность, обожаю эту черту в ней, позвонила ровно через 30 минут. «Привет, Джесс. Я догадываюсь, о чем ты хотела бы поговорить», – устало произносит она, – «и знай, я сама не в восторге от происходящего. Я не ожидала от него подобного. Неделю, пока меня не было в городе, ночью он был дома, и в последние 3 дня, пока я здесь, большего мне и не нужно знать». Ответ на эти вопросы расставит все по своим местам. Одно дело, когда ты хочешь просто общаться с человеком, контактируешь с ним в школе. Но другое, если продолжаешь его сталкерить и после нее. По крайней мере, в моем мировоззрении, если Эдвард не ночует дома, значит, он явно заинтересован в Свон больше, чем просто в друге. Нет, по ночам его не было дома. И Джесс, мне неприятно это говорить, но я попросила Эммита незаметно проследить за ним, опасаясь, что он сожрет новенькую. Так вот, ночью он проводил в ее комнате, наблюдал за ней, пока она спала. «Прости, милая, что приходится говорить тебе об этом, но ты мне стала дорога, и я не хочу, чтобы с тобой обращались подобным образом. Я думала, что с твоим возвращением Эдвард одумается, но, увы, вчера он опять ходил к Белле». В голосе Роуз отчетливо слышится жалость и сопереживание. «Спасибо, Роуз, что бы ни случилось между мной и Эдвардом, на наших с тобой отношениях это никак не отразится. Я рада этому. Знай, что мы все на твоей стороне. Эммит, Элис, Джаспер и я. Карлайл и Эсми пока не в курсе, что происходит, но уверена, что и они поддержат в данной ситуации тебя. Встретимся завтра в школе, обещали дождь, говорю я ей, а у самой на душе скребут кошки. Пока, милая, остальное время до школы я провела как в тумане. Собирала учебники, что-то повторяла, общалась с родителями, которые еще не успели уйти на работу. В солнечную погоду я либо шла на автобус, либо за мной заезжала Анджела. Сегодня первые уроки у нас с ней совпадали, поэтому она заехала за мной. «Как ты?» – спрашивает меня подруга, видя мои круги под глазами. «Честно, злюсь. Больше всего, конечно, на Эдварда, но и на Беллу тоже. Это нормально, я понимаю, сама проходила подобное, вспомни весну». Весной Анджелу бросил парень, а через неделю стал встречаться с другой. Она тогда тоже сначала злилась, потом грустила, но постепенно пришла в себя. «Я же пока не знала, как мне лучше поступить. Но о прежних отношениях с Эдвардом больше не может быть и речи. Раз он заинтересован в другой, пусть с ней и проводит свое время». Первые уроки прошли как обычно, за исключением того, что не было никого из Коллинов. На обеде мы собрались все вместе, и Белла явно изнывала от любопытства узнать, где же пропадает объект ее интереса. Она то и дело кидала взгляды на их столик, и чем больше она не скрывала этого, тем активнее во мне нарастала злость на нее и ее поведение. В конце концов она осмелела настолько, что решила спросить об этом нас. «А где Коллины?» — задала вопрос Белла, стараясь не смотреть на меня. Неловкость и некую напряженность после ее слов почувствовали все из нашей компании. Анджела, Лорен и Майк перевели взгляд на меня, как на ту, кто контактирует с ними больше всех. «Какое тебе вообще до этого дело?» — не выдержала я и зло спросила ее. Но потом поняла, что это не лучшее решение — вести себя так себя при посторонних, да и не только. «Извини, Белла, я не должна была тебе грубить, мир». Протягиваю ей руку для рукопожатия, но при этом все еще ужасно злюсь на нее, на Эдварда, на себя, на происходящую ситуацию и на весь этот гребанный мир. «Мир». Белла с неохотой пожимает мою руку, а я в этот момент думаю лишь о том, что было бы, если бы Эдвард мог читать ее мысли. Заинтересовался бы он ей так же, если бы у нее не было ее таланта, дара, неважно, как это назвать. Если бы он знал, что творится у нее в голове. Уже отпуская ее руку, я почувствовала такое эмоциональное опустошение и одиночество, что мне стало не по себе. Будто разом на меня навалилось столько всего, с чем я не в состоянии справиться. Злость и агрессия испарилась, будто ее и не было. «Прости еще раз, Белла. Коллины в хорошую погоду ходят в походы всей семьей, поэтому их не бывает в такие дни в школе. Уверена, завтра они придут на занятия». И сразу решила расставить все точки над «и», как перед Беллой, так и перед своими друзьями. «И еще одна новость», — начинаю говорить я, смотря при этом на кого угодно, кроме Беллы. «С сегодняшнего дня мы с Эдвардом больше не вместе. Если кто-то в нем заинтересован больше, чем просто в друге, могут дать ему это понять. Все прекрасно поняли, к кому я по большей степени обращалась, но от неловкого молчания нас это не избавило». «Майк, твое время пришло», — пытается разрядить обстановку Лорен, за что я ей благодарна. «О, нет, не начинайте, только не сейчас, уйду я от вас, вы плохие», — улыбается Майк на ее слова. Белла смотрит на нас, явно не понимая, что происходит. В начале прошлого года мы уже шутили на эту тему, еще до того, как Эдвард начал встречаться с Джессикой, — объясняет Анджела, посматривая на меня время от времени, смотря на мою реакцию. «Белла, ты не будешь против, если я сяду с твоим соседом по парте на уроках, где больше нет свободных парт?» — спрашиваю я у девушки. «Я не знаю, если он не будет против, то почему нет?» — пожимает плечами. «Вот и славненько, спасибо, этот вопрос решили», — хлопаю показательно в ладоши. Ребята смотрят на меня подозрительно, но молчат. «Что я сейчас чувствую, когда решение о расставании принято?» пустоту и легкость. Последние дни были такие напряженные и нервные, что сказывалось на мне не лучшим образом. Когда я окажусь одна, на меня еще нахлынут грусть, печаль и тоска, невозможно просто выкинуть почти год чудесных отношений из своей жизни, но сейчас, в окружении своих друзей, я понимала, что жизнь продолжается, что мне есть ради чего вставать по утрам и радоваться каждому дню. На следующем уроке после ланча мне приходит смс от Элис. «Мы с тобой, алое сердце, ПС, Эдвард еще не знает, он придет к тебе вечером после охоты. Если я думала, что самое сложное позади, то я глубоко ошибалась. Еще предстоит донести свое решение до Эдварда». Эдвард не заставил себя долго ждать, как только солнце село за горизонт, он постучал в окно. Я впустила его в комнату как обычно, но не ответила на его объятия, а когда он полез целоваться, остановила его. Немой вопрос в его глазах дал понять, что он до сих пор не в курсе, что происходит, значит, Элис скрыла от него свое видение. «Нам нужно поговорить. Что-то случилось сегодня в школе». «Случилось, но не сегодня и не в школе». «Эдвард, не буду ходить вокруг да около, мы расстаемся». «Что?» – спрашивает он удивленно, так и хочется раздраженно ответить, что слышал. «Мы расстаемся. Все, конец нашим отношениям. Мне стоит объяснять причины, или ты сам прекрасно их понимаешь? Мне действительно интересно, что он скажет в оправдании на свой счет». Его ответ не заставил себя долго ждать. «Это не то, о чем ты подумала», звучит, как хреновый анекдот. «А что я подумала? Может, ты мне расскажешь? Не язви. Мне просто было любопытно понять, почему я не могу читать ее мысли, вот и все. Я люблю тебя», делает ударение на последнем слове Эдвард. «Эдвард, ты всю неделю не находил времени мне позвонить, пока я была в Техасе. А когда вернулась, вместо того, чтобы быть со мной, ты был у нее. Стал Кирилл несколько ночей, как какой-то маньяк. Еще и твое поведение в школе. Его не заметил бы только слепой. И твои тайные разговоры с Белой, думаешь, это нормально? Черта с два. Я прекрасно понимаю, что в этом нет ничего компрометирующего тебя, но для меня и этого достаточно. По моему мнению, это тоже предательство. Я бы, возможно, поняла тебя, если бы мы хотя бы поговорили об этом, обсудили. Если бы ты честно признался, что заинтересован в ней, мы бы нашли решение, которое бы нас обоих устроило. Но ты все это делал за моей спиной. Я не могу закрыть на это глаза и быть с тобой, будто ничего из этого не было. Ты променял время со мной на время с ней. Это непростительно. Последние слова я уже шепчу, будто весь воздух из меня выкачали. Настолько я эмоционально выдохлась. Но на мой эмоциональный спич он молчит. Я не знаю, о чем он думает сейчас, да и если честно, знать не хочу. Я просто хочу сейчас побыть одна. Видеть его так близко с собой сложно, хочется, как раньше, оказаться в его объятиях и забыть обо всех бедах и проблемах. Но, увы, сейчас он их создатель, поэтому так просто от них не убежать. Как мне искупить свою вину? Доказать, что мне нужна только ты? Наконец спрашивает уже мой бывший парень. Я не знаю, Эдвард. Сейчас просто позволь мне побыть одной. Мне нужно время. Вижу, что он хочет спросить, сколько времени, но опережаю его. Я не знаю сколько. Мало, много, день, неделя, месяц, год. Какая разница? Ты сделал мне больно, Эдвард. Я могу тебя обнять, прежде чем уйти? Спрашивает он. Пожимаю плечами, давая понять, что как хочет. Он медленно подходит ко мне и осторожно обнимает, утыкается носом в мою макушку и глубоко вдыхает мой запах. Я занимаюсь тем же, уткнувшись в его грудь. Мне одновременно так хорошо и так хреново, что я чувствую, как медленно, но верно ко мне подбирается истерика. Я не знаю, сколько мы обнимаемся, но слышу, как кто-то из родителей открывает входную дверь в дом, поэтому постепенно отстраняюсь от него. «Тебе пора уходить», — говорю хрипло. Эдвард отпускает меня и вылезает в окно, напоследок бросив на меня виноватый взгляд. Выхожу из своей комнаты и вижу маму, которая разбирает покупки. Увидев меня, она замечает, что со мной не все в порядке. «Джесс, родная, что случилось?» Беспокоится она обо мне. Это становится для моей нервной системы последней каплей. Слезы начинают течь одна за другой. Я уже не могу их контролировать и начинаю все больше всхлипывать. Мама немедля подходит ко мне и обнимает меня, гладит по волосам, пытаясь успокоить. Чем больше она проявляет свою любовь ко мне, тем больше я начинаю реветь. Когда первый приступ истерики проходит, я наконец-то беру себя достаточно в руки, чтобы ответить ей. «Мы с Эдвардом расстались сегодня, милая моя, я уж было подумала, что-то серьезное», — улыбается мама, продолжая меня поглаживать по спине. «Не могу смотреть на нее и не улыбаться в ответ, хотя слезы все еще продолжают течь из моих глаз. Из-за такой ерунды развела настоящий потоп. Ну-ка иди умойся, и мы поговорим». Холодная вода действительно помогает мне прийти в чувство. Посмотрев на свое лицо в зеркале, понимаю, что это спасет только крепкий 9-часовой сон. А пока буду ходить с красными глазами и носом. Вечер в круге семьи вытаскивает меня из моего упаднического состояния. Но, увы, ненадолго, внутри все равно что-то не так, будто все мои отрицательные чувства усилились. Грусть, печаль, тоска, одиночество. Прошло 2 недели с нашего расставания с Эдвардом. Мне все больше хотелось проводить время одной в компании книг или сериалов. Что-то надломилось во мне, я уже не ощущала себя тем человеком, что была прежде. Дело в предательстве или еще в чем-то я пока не понимала. Но той уверенности, которую я прежде излучала, я сейчас не чувствовала. Эдвард тоже выглядел отвратно, его взгляд побитой собаки преследовал меня повсюду. К тому же, он был не рад своей новой соседке по парте и старался свести общение с ней к нулю. Как мне сказала по секрету Элис, Эдвард стал слышать мысли Беллы. Не знаю, что он там услышал в итоге, но это явно не сделало его счастливым. Сама Белла тоже изменилась после того дня, когда Коллины были на охоте. Она будто стала веселее, я не знаю, каким словом выразить те изменения, которые произошли с ней. Но она стала более открытой и дружелюбной, что ли. Я же наоборот становилась все более нелюдимой, хоть и старалась бороться с этим изо всех сил. Спасибо Анджеле, Роуз и Элис, они были моей поддержкой и опорой. Мне нравилось, какими трехэтажными конструкциями Роуз кроет своего брата, она не скрывая, винила во всем его, и абсолютно его не жалела, порой наоборот, давя на больное, давая ему понять, какой он идиот. О нашем расставании узнали и старшие Коллины. Эсми предлагала мне поговорить с ней об этом, поделиться своей болью и переживаниями, но мне не хотелось делиться личным с матерью Эдварда. И я боялась, что она как психолог, может привести меня к мысли о примирении с ним. Как бы я ни хотела быть с ним, как бы я ни скучала и как бы меня ни ломало каждую ночь засыпать без него, я понимала, что сойтись сейчас с ним будет большой ошибкой. Часть 6. Примечание к части. Я изменила немного временные рамки, чтобы герои были старше, чем в оригинале. Так Белла пришла в школу в последний год учебы. После этого года колледж-университет. Мересьюшность ГГ растет, я указывала это в шапке работы, поэтому тапками не кидаться, глаза. Приятного прочтения и хорошего понедельника. Алое сердце. Пов Эдвард. Прошло полгода с момента нашего расставания с Джессикой. Полгода, которые показались мне вечностью. Я до сих пор не до конца понимаю, почему она отреагировала тогда настолько категорично, и не выслушав мои объяснения, решила все за нас двоих. Тогда, начиная следить за новенькой, Белой, я и предположить не мог, во что это выльется. Если бы я только знал, к чему приведет мое любопытство, держался бы от нее как можно дальше, но, увы, жизнь не любит сослагательного наклонения. Впервые почувствовав запах певицы крови, я на миг забыл, кем был все время до того момента. Во мне остались лишь инстинкты и совершенный хищник, готовый в любой момент разорвать горло этой неповинной ни в чем девушке. Я бы так и поступил, если бы меня не отвлек в тот момент сигнал о входящем сообщении. Писала Джессика, мой ангел, спрашивала, как проходят уроки. Я не стал ей отвечать в тот момент, потому что мне было противно от самого себя, но был ей бесконечно благодарен, что она смогла всего лишь парой слов, находясь в сотнях километрах от меня, вернуть мне мою человечность и способность мыслить здраво. Уже позже я подумал и о Карлайле, как бы отреагировал отец, если бы я не смог сдержаться. Мне было бы ужасно стыдно разочаровывать его вновь. Сейчас я сам не могу объяснить себе, зачем я тогда залез в комнату с Вонной и следил за ней, пока она спит. Спустя время я понял, насколько это было глупо и бессмысленно. По крайней мере, повторять это день изо дня одно и то же, надеясь на какой-то новый результат. На что я надеялся? Привыкнуть к ее запаху? Нет, да и зачем мне, если я не планировал с ней близкого общения? Разгадать тайну ее закрытых мыслей? Возможно, но как это можно было сделать, просто наблюдая? Глупец. Я никогда прежде не встречал таких людей, как Джессика и Белла. Поэтому в школе я начал с ней общаться на некоторых уроках, Мне было интересно понять, как Свон мыслит, о чем думает. Часто мои предположения не совпадали с тем, что она говорила, что порождало во мне еще больше любопытства и желания разгадать ее, как личность, что она из себя представляет. Привлекала ли меня Белла, как девушка? Нет, я любил и люблю Джессику. С ней у нас такая эмоциональная и духовная связь, что порой мне не надо знать, о чем она думает, я и так могу сказать. Джесс тоже часто угадывала мои мысли, порой мы договаривали друг за другом фразы и понимали друг друга с полуслова, чем жутко бесили Эммита. Поэтому я, наверное, опрометчиво надеялся, что и в этот раз Джессика все поймет. Но, увы, она не поняла, что я видел в Белле только возможного друга. Новость о расставании выбила у меня почву из-под ног. Я не понимал, что, почему, зачем. Я замечал странные взгляды, которые Джесс кидала на меня и Беллу за пару дней до этого, но полагал, что она просто ревнует. Думал, что это даже неплохо. Эммит постоянно хвастается, как бурно происходит их примирение с Роуз после ссоры и сцен ревности. Только я не учел тот факт, что Роуз не Джессика, и у брата в паре ревнует сам Эммит. Наша королева Роуз не позволила бы с собой так обращаться. За свои ошибки я и поплатился. Я готов был сделать что угодно, чтобы Джессика меня простила, и мы опять были вместе. Но сколько бы я ни предпринимал попыток помириться, она просила лишь одного – дать ей время. Время, которое у нас и так утекало сквозь пальцы. Я обещал семье, что оставлю ее после школы, и хотел выполнить это обещание. Насколько я был слеп в отношении Беллы и своего понимания моего общения с ней, я понял на следующий день после расставания с Джесс. Каким-то чудом, я стал слышать мысли новенькой. Я не понимал причины этого, но отчасти был рад. Если я надеялся найти в лице Свон подругу и собеседника, она видела во мне романтический интерес с первого дня знакомства со мной. Моя вина, что я не заметил этого, полагая, что она просто дружелюбна со мной. Хотя стоило обратить внимание, что в общении с другими парнями она проявляла куда энтузиазма. Единственное, что меня радует, Белла понимала, что я состою в отношениях, и не надеялась ни на что. По крайней мере до того момента, как Джесс во всеуслышание не заявила, что не будет иметь никаких претензий, если кто-то захочет со мной сблизиться. За такую подлянку от любимой хочется ее хорошенько отшлепать, а потом зацеловать. Первые недели после этого объявления были настоящим адом для моей способности читать мысли. И если большая часть учеников наблюдала за нашими отношениями весь прошлый учебный год и прекрасно могла их оценить, почти все считали, что наше расставание временное, что мы обязательно со дня на день помиримся. Потому что мы были той самой парой из романтических фильмов, где герои идеально дополняют друг друга, что аж блевать тянет. По крайней мере так думал Майк, который втайне от Джесс радовался, что она теперь свободна, и пытался поухаживать за ней. Чем неимоверно меня бесило и заставлял скрежетать зубами, видя, как он отодвигает стул для Джессики или относит ее поднос на ланче. Поэтому искреннее спасибо от меня Джасперу и Эммиту, они доступным языком объяснили ему, что не стоит лезть к моей девочке. После их разговора поползновения Майка к Джесс прекратились, он переключился на Беллу. Возможно, это было некрасиво или неправильно с моей стороны, но я не мог позволить ему лишить меня малейшего шанса на примирение. Белла же в этот момент строила планы, как ей лучше заговорить со мной, что стоит упоминать в разговоре, что нет, какие темы поднимать, а какие лучше опустить, чтобы ненароком не спровоцировать мои воспоминания о бывшей девушке. Короче, прорабатывала все возможные сценарии нашего общения и дальнейшего развития событий, чем пугало меня. Но тут хочу поблагодарить Майка, где-то кто-то сдох в лесу, что отвлек ее от меня, когда она поняла, что со мной ей ничего не светит. Я не вижу в Белле, как в человеке и личности, ничего плохого. Подобными мыслями и планами касательно меня были заняты все маломальски свободные девушки в прошлом году, до того момента, как мы официально не начали встречаться с Джесс. Просто в тот момент все так навалилось на меня, что я решил абстрагироваться от проблемы общения с кем-либо, кроме семьи и Джессики. Джессика, моя милая Джессика, она часто бывает у нас в доме, общается с Роуз и Элис, обсуждают свои женские штучки. И это настоящая пытка смотреть на нее, перекидываться с ней предложениями, но не иметь возможность прикоснуться к ней и обнять, поцеловать, как прежде. Я вижу, что она тоже скучает по этому. Каждый раз, стоит мне позвать ее по имени, Ее тело реагирует на мой голос и неосознанно дергается в мою сторону. «Зачем же ты мучаешь нас обоих, девочка моя?» Прошло полгода после расставания с Эдвардом. Сейчас я даже благодарна ему, Белле, случаю, что так получилось. Это время в одиночестве было мне необходимо, чтобы лучше разобраться в себе и понять, что я хочу получить от этой жизни. После аварии я была словно слепым котенком, который не понимал, кто он, что он, куда ему двигаться. Эдвард тогда оказался рядом очень вовремя, поддержал меня, но и не дал мне возможности самостоятельно разобраться в себе. Приходилось все делить или умножать на два, опираясь не только на свои хотелки, но и на партнера. Я настолько глубоко стала погружаться в наши отношения, что порой переставала понимать, что хочу я, а что хотим мы. К тому же они отнимали очень много свободного времени, которое стоило посвятить учебе, чем я и занималась последние полгода. Я повторяла школьную программу, как сумасшедшая, писала необходимые статьи и исследовательские работы для каких-то почти никому неизвестных научных газет и журналов, делала все, чтобы иметь дополнительные баллы при поступлении. Скоро выпускные экзамены, которые мне тоже стоит сдать очень хорошо, если я хочу пройти в медицинский своими силами и получить стипендию. Хоть я и общалась с девочками на эту тему, Роуз уговаривала меня не переживать так сильно, якобы она все уладит и оплатит мое обучение при необходимости, но мой моральный ориентир не позволял мне расслабиться и пойти на все готовые. Тем более я выбрала медицину, а не журналистику, к примеру, где плохие знания не будут стоить кому-то жизни. У врачей же совсем другой уровень ответственности. Другой вопрос, скучаю ли я Эдварду? Ужасно. Каждый божий день. Мне его очень сильно не хватает, но я понимаю, что сейчас мне стоит сосредоточиться на другом, как бы не хотелось его обнять, поцеловать и никогда не отпускать. Еще и эта глупая обида, которая не дает мне забыть его поведение в сентябре, и начать вновь сближаться. Спустя время после ссоры, понимаешь, что возможно ты что-то преувеличил, детали в памяти размываются, стираются, кажется, что все было не так плохо. Так работает наш мозг, но не стоит идти у него на поводу, говорю я себе каждый день. Но потом смотрю на Эдварда с такой тоской, сама того не замечая, что Анджела одергивает меня и просит перестать. Сегодня по прогнозу от лучшего метеоролога Форкса, Элис Коллин, обещали сильную грозу. Лучшее время для игры в вампирский бейсбол. В прошлом году я была частым гостем на подобных играх. Мы со СМИ были судьями и активно болели за наших мужчин, пока те счастливые носились по полю. В этот раз я тоже была приглашена, мне было приятно, что меня все еще воспринимали, как достаточно близкого к семье человека. Вначале все шло как обычно. Парни дурачились, порой валяя друг друга в траве и сталкиваясь в воздухе. Мы с девочками смеялись, подбадривая их и болея за ту или иную команду. Но все веселье длилось ровно до того момента, как Элис не застыла, просматривая неожиданно посетившее ее видение о будущем. Не прошло и пары секунд, как она очнулась, а Эдвард в ужасе подбежал ко мне и захотел куда-то увести. Его остановили лишь слова Элис: «Не успеешь». Мы все стояли и не понимали, что происходит. От Роуз начало исходить небольшое раздражение, она больше всех ненавидела быть не в курсе происходящего. Благо Элис не стала долго молчать и решила всех проинформировать. «Сюда идут кочевники, их трое, они услышали нас», Элис говорила быстро, резко, она явно была напугана. «Джесс, они не как мы, они убивают людей», с беспокойством она обратилась лично ко мне, давая мне возможность хотя бы немного подготовиться морально к этой встрече.